поскольку страсть в своем чистом виде бескорыстна, и он дорог сердцу поэта как человек, оказавшийся способным беспредельно отдаться чистой и возвышенной любви к Марии. Что же касается героинь, то отношение Пушкина к ним противоречиво. По ходу сюжета он безоговорочно отдает предпочтение Марии, идеализируя ее, проникнутую духовностью. Но кончается поэма едва ли не предпочтением, оказанным Зареме перед Марией. У Пушкина все это выглядит так, что Мария, как идеал, остается неприкосновенна. Тем не менее, поэт не представлял своей бурной молодости, а в это время она еще продолжалась, без встреч с женщинами, подобными Зареме. Вернемся снова к кавказскому пленнику. В «Путешествии в Арзрум» Пушкин пишет о том, как ему в руки попался измаранный список кавказского пленника, и он перечел его с большим удовольствием. Все это слабо, молодо, неполно, но многое угадано и выражено верно. Угадывать в данном контексте означает предвидеть. Если это так, а это действительно так, то Пушкин понимает кавказского пленника как содержащего в себе предначертание долголетнего пути автора. Оно так и было. Кавказский пленник – ближайший подступ к Евгению Онегину. Замысел Онегина не сразу определился. Вначале он представлялся автору как сатирическое произведение. Это неудивительно, потому что роман был задуман в ссылке, и автор, намереваясь воплотить свои настроения в главном герое, не мог находиться в благостном состоянии духа. Погружение же его в глубины своей души и ума не могло не отвести в сторону сатирических установок, ибо как невелик был разлад его с современностью, не менее велика была его любовь к России, на воссоздание образа, который претендовал он в своем романе в соответствии с универсальностью своего гения. «Цыганы» — очевидная параллель к Онегину, назревшая потребность высказать то, чего он не хотел высказывать в Онегине, ибо тогда бы он впал в противоречие с замыслом Онегина. В частности, сатирическое начало романа в стихах, как он впервые намечался, явно ушло в цыганы, где Пушкин, вложивший очень важную частицу себя в образ Олеко, действительно захлебывается желчью, что так ярко выражено в ответе Олеко Земфире, спросившей его, не жалеет ли он о том, что бросил навсегда. «О чем жалеть? Когда б ты знала, когда бы ты воображала неволю душных городов. Там люди в кучах за оградой не дышат утренней прохладой, не вешним запахом лугов. Любви стыдятся, мысли гонят, торгуют волею своей, главы пред идолами клонят и просят денег до цепей». Но это лишь превходящая тема. Суть дела в трагическо-безвыходной ситуации, в которой оказался Олеко. И недаром, как поэтическое создание, цыганы стоят в одном ряду с каменным гостем или Моцартом и Сальери. В высшей степени интересно признание Толстого в дневниковой записи от 9 июля 1854 года. В Пушкине же меня поразили цыганы, которых, странно, я не понимал до сих пор. Запись сделана Толстым за 8 лет до написания «Казаков», в которых невозможно не почувствовать огромного влияния цыган. Это сказывается в расстановке основных героев обоих произведений. Старый цыган — дядя Ерошка, Земфира — Марьяна, Олеко — Оленин. Хотя, как это само собой разумеется, основные духовные установки у Пушкина и Толстого принципиально различны, Олеко жаждет независимости от чего бы то ни было, путь к чему видит в слиянии с первобытными нравами цыган, А Ленин тоже считает для себя спасением опрощение и уравнение с казаками, с их трудовой жизнью.